Александра Плен. Новая надежда. Глава первая. Будильник выдернул меня из очередного кошмара. В последнее время я уже не просыпаюсь с криками в холодном поту. Просто открываю глаза и некоторое время безучастно пялюсь в серый потолок, пока сердце не перестанет колотиться, и я снова не смогу нормально дышать. Одно и то же, с разными вариациями. Из ночи в ночь, из месяца в месяц. Я стою, опираясь на косяк кухонной двери, и с улыбкой наблюдаю за своей семьей. Мама испекла на завтрак блинчики. Они благоухают на всю квартиру, как и клубничное варенье, сверкающее глянцевыми боками крупных ягод, издалека похожих на свежие. Мой младший брат Игорь сидит с краю, с удовольствием жует свернутый в конверт блинчик, не особо торопясь в школу. Папа улыбается. Украдкой поглядывает на огромные часы, висящие над столом. Он их недавно повесил. Сказал, что постоянно опаздывает на работу, а так перед глазами безжалостное к маминой кухне напоминание. Цвета во сне яркие, можно сказать, нереальные. Как и звуки, запахи, ощущения. Все помноженное на 10. Слишком ослепительный свет утреннего солнца, бьющего в окно. Слишком громкое тиканье часов. Слишком сильный запах клубники. И слишком я счастлива и безмятежна, находясь в кругу своей семьи. Краем глаза замечаю в окне движение. Мы живем на 15-м, и весь город как на ладони. Перевожу взгляд и цепенею. На наш дом издалека несется огненная лавина, сметающая все на своем пути. Или цунами 100-метровой высоты. Или ударная волна, ломающая многоэтажки, как картонные коробки. Или еще десятки разнообразных бедствий, которые только может вообразить мой изобретательный мозг. А я стою в дверях, застывшая, как истукан, не в силах выдавить ни слова. Не могу ни предупредить, ни помешать. Ничего не могу. Хуже всего неизвестность. Не знать, живы мои родные или погибли в одно мгновение, как и миллионы людей на Земле. Мальцева заверяет, что многие выжили, по крайней мере, в бункере есть доступ к спутникам, и те шлют данные. И будут слать еще много лет, пока не выйдут из строя приборы. Сердце, наконец, успокаивается. Я встаю, ежась от прохлады. Во всех комнатах поддерживают одинаковую температуру — 18 градусов. Кто решил, что она самая комфортная для жизни? Не знаю, как остальные, я постоянно мерзну. Беру полотенце, зубную щетку, пасту и отправляюсь в конец коридора к общей душевой. Для таких, как мы, без билетников, не предусмотрены удобства в личных апартаментах. Хорошо, хоть эти самые апартаменты отдельные, пусть всего 3 на 3 метра. Не представляю, как бы я жила в одной комнате еще с кем-то. И так постоянно бужу соседей криками. Стены в жилом секторе тонкие, из облегченного гипсокартона. Мебель из пластика, как почти все остальное. Одежда — серые комбинезоны, одинаковые для всех безбилетников, с порядковым номером на груди. Иногда мне кажется, что мы в тюрьме. Сегодня, как и весь предыдущий месяц, я прикреплена к кухне, стою на раздаче. Не пыльная работенка, совсем не то, что мыть полы или работать в грибных или овощных павильонах. Хорошо, что девушек туда подряжают только на время сбора урожая, в остальное время там трудятся парни. «Привет». «Привет», — ответила Настя. Она уже надела белый халат, фартук, чепец и перчатки. «Поторопись, через 10 минут начинаем». Я кивнула, сдернула с вешалки форму и пошла переодеваться. Анастасия Трушина — моя лучшая подруга. Мы единственные, кто здесь оказался из химического факультета МГУ. Единственные, кого отобрали из сотен студентов. Остальным не повезло. Ну или повезло. С какой стороны посмотреть. В одно мгновение из умниц, красавец, надежды и опоры университета, обласканных почестями, похвалами, десятками грамот и медалей на международных конкурсах и олимпиадах, мы превратились в кухарок, поломоек, фермеров. В бункере нет никого старше 22 из обслуги, само собой без билетников. Среди мажоров, как мы их называем, можно встретить и 60, и 70-летних. Всем хочется жить, даже старичкам. Я слышала, что у одного из спонсоров вообще рак третьей стадии. Но он купил билет, чтобы протянуть свое существование еще на пару лет. А мог бы отдать билет одному из многочисленных внуков. Но у миллиардеров эгоизм — основная черта характера. Самопожертвование им не свойственно. Нас же выбирали как племенной скот. Последний курс престижного вуза, высокий IQ, продуктивное, скорее полезное в будущем образование, крепкое здоровье. Только в зубы не заглядывали. Хотя, может, и заглянули. Полные медицинские карты у них были. «Двойную запеканку со сметаной, чашку кофе и круассан. И побыстрее, девушка». Знакомый голос прозвучал, как всегда, высокомерно и нагло, словно я официантка на побегушках, а он властитель мира. Я подняла голову. На меня через прилавок смотрел Максим Северинов. Специально обошел Настю, Катю, стоящих ближе к входу. Месяц работаю на раздаче, и месяц этот мажорчик берет еду только у меня. Я положила два кусочка запеканки, обильно полила сметаной и поставила тарелку на его поднос. Потянулась за круассаном. «Сметану отдельно». Парень брезгливо взял блюдо и швырнул на прилавок. Тарелка чуть не съехала на разложенные внизу контейнеры с едой. Я успела перехватить ее в последний момент. Справа в мою сторону прилетел сочувственный взгляд от Насти. Это был уже не первый и даже не второй каприз мажорчика. За месяц их набралось достаточно. То яичница суховата, можно подумать, я ее жарила, то суп слишком горячий, трудно подождать 5 минут, пока остынет, то салат не соленый. А солонки на столах зачем стоят? Я молча взяла еще одну тарелку, положила два куска запеканки, зачерпнула половником сметану, наполнила ею розетку для повидла, поставила рядом. Кофеварка как раз закончила варить кофе. «Можешь же, если захочешь», — соизволил произнести Максим, забирая поднос. Подошедший со спины Иван хлопнул дружбана по плечу. «Учишь прислугу?» — оскалился он. «Молодец. Пусть знают, на кого они будут работать в будущем». Две девушки с силиконовыми бюстами и гладкими, словно кукольными лицами, идущие мимо с уже полными подносами, манерно захихикали. «Ах да», — Максим повернулся. «Я хотел капучино, а не эспрессо». С мерзкой ухмылочкой он протянул чашку. На моем лице не отразилось ни грамма эмоций. Молча взяла чашку, стараясь не касаться пальцами его пальцев, отставила в сторону. «Сама потом выпью». Включила нужную программу на кофеварке. Весь прошлый месяц он пил эспрессо. Помню, даже ругался по этому поводу, что я сделала не двойной, как он пьет постоянно, а одинарный. Раньше я огрызалась, что не обладаю телепатией, и у него есть язык, чтобы озвучить заранее, как делают все нормальные люди. Потом поняла, что бесполезно. Он, как капризная кинодива, каждый раз меняет предпочтение, и я мозг сломаю, пытаясь угадать, с какой ноги он сегодня встал. Лучше молча делать и не влезать в перепалки, потому что, казалось, он только этого и ждет. Макс поставил чашку с высокой пенкой на поднос и отошел. Иван, отирающийся у моего прилавка, решил добавить. «Ну как, нравится обслуживать?» Я не ответила. «А могла бы не работать, как мы. Развлекаться, тусить, бухать». «Да я бы свихнулась от такого времяпровождения». Решила все-таки высказаться. «Достали! Сначала один, потом другой!» «У меня мозг, в отличие от твоего, не триединый». Иван растерялся. Пару секунд он хлопал глазами, понимая, что его оскорбили, но не понимая, как. «Триединый значит рептильный». К нам опять подошел Максим. «Такой у рептилии. Примитивный. Я салфетки забыл». «Умный какой!» И смотрит насмешливо, словно попал сюда не по билетику, оплаченному родителями, а по отбору, как мы. Спрашивается, зачем вернулся? Салфетницы стоят на каждом столе. «Ты что несешь, девка?» Иван озверел мгновенно. «Да ты знаешь, кто я?» «Одно и то же, постоянно. Даже скучно. Он что, до сих пор не понял, что никто? Мы все никто. И я, и он. И те, кто попал сюда бесплатно, и те, кто заплатил миллиарды. Потому что там, наверху, нет ничего, и не с чем сравнивать». Максим потянул товарища к столам, где их ждали кукольные девицы. «Оставь», — произнес равнодушно. «Что взять с пролетария? Девушка живет в прошлом веке. Мечтает свергнуть богатых, раздать все бедным, от каждого по способностям, каждому по потребностям и так далее. Забывая, что мир давно изменился». Этот хамил более тонко, но все равно недостаточно, чтобы я разозлилась. «Ты прав, Макс», — фыркнул Иван. «Ее место у прилавка. Было и будет в будущем». «Идите, идите, вас уже заждались. Вон какие взгляды бросают». Иван, в отличие от Северинова, представлял собой особый вид мажоров. Хамоватых и невежественных. Проще говоря, быдло. Простоватая физиономия, не отягощенная интеллектом, грубая речь, частые ругательства и постоянные «ты знаешь, кто я?» больше смешили, чем пугали. Только золотые часы на его руке чего стоили. Или огромная платиновая цепь на шее. Иван даже вуз не смог закончить, решил, что незачем. Его элементарно было вогнать в недоумение, стоило лишь сказать что-нибудь специфическое на английском или латыни. Да что говорить, даже слово «триединое» оказалось ему незнакомым. Особого интереса к себе я от него не чувствовала. Цеплялся Иван ко мне скорее по привычке или из-за внимания Северинова ко мне. Несколько раз он предлагал жить с ним, обещал избавить от обязательной работы. Я отказывалась. Он злился, но все равно не переставал доставать. Хорошо еще, что руки не распускал. В бункере поддерживался строгий порядок. Работали камеры, охранники стояли на этажах и в общественных комнатах. Пресекались драки, воровство, насилие. Думаю, руководителям бункера самим не нужно, чтобы в их маленьком мирке на расстоянии километра под землей вспыхнул бунт или погром. Во-первых, оборудование хрупкое. Каждое, если не в единственном, то точно небольшом экземпляре. Повредив что-то, они рискуют остаться без необходимого. Во-вторых, нас, так сказать, безбилетников, было в разы больше, и если мы взбунтуем, то мало не покажется всем. Билет для мажоров стоил гигантские деньги. То ли 10 миллиардов рублей, то ли 20. Нас же, выпускников лучших вузов России, привезли бесплатно, как строителей светлого будущего после апокалипсиса. Будущего для мажоров, само собой. Только вот вряд ли я, выйдя отсюда, буду кому-то подчиняться. Хотя... неизвестно, сколько здесь придется куковать и что там наверху. Как я уже сказала, выбирали по мозгам, здоровью, полу. Потому что, как ни крути, между двумя равнозначными кандидатами предпочтение отдавалось девушкам. В бункере их было заметно больше, почти в 3 раза. Нетрудно догадаться, почему. Кроме строительства этого самого будущего, нам в обязанности вменялось еще и рожать. И хорошо, что девушек много. По крайней мере, недостатка в развлечениях у мажорчиков не было. Я не осуждала студенток, решившихся переселиться в их роскошные апартаменты. Каждый выживает как может. Наша соседка Аня, которая начала встречаться с Вадимом Красницким, сыном бывшего владельца нескольких нефтеперерабатывающих заводов, рассказала, что у того, например, берлога занимает 3 комнаты. Мебель из натурального дерева, а не как у нас из пластика. Украшения, картины, статуэтки. Огромный гардероб вместо пары комбинезонов, выданных нам, и так далее. А главное, в панорамные импровизированные окна вставлены проекторы, показывающие то луг, то лес, то морской берег. Да, окно в моей каморке не помешало бы. Я его хотела даже больше, чем 2-спальную кровать или отдельную душевую кабину. Когда я спросила, почему она согласилась на предложение Красницкого, Аня ответила. Влюбилась, да и регулярный секс для здоровья полезен. Одной фразой повергнув меня в недоумение. Глупых среди нас не было. У всех студентов IQ около 150-180, плюс-минус. Но влюбиться в одного из этих напыщенных болванов, которые умели лишь тратить папины деньги и хвастаться машинами, шмотками, гаджетами, было выше моего понимания. Да с ним и поговорить не о чем. Уверена, если мажорчик и закончил вуз, то платил за каждый зачет и экзамен. Ты просто еще маленькая. Улыбнувшись, Аня погладила меня по плечу. И многого не понимаешь. «Все я понимаю. Мне 19, а не 10. Да, я младше всех студентов. Да, я перескочила 2 года в школе, в 3-м и 7-м классе, и поступила в МГУ в 15. Но это не делает из меня наивную дуру. Проблема в другом. Я всегда была домашним ребенком. Слушалась родителей, по вечерам сидела дома, усиленно училась, не ходила в клубы, на вечеринки, устраиваемые студентами. Да и не тянула меня туда». Впервые начала встречаться с парнем лишь на 4-м курсе, и то из-за того, что пора, а не из-за особого желания. Как ни странно, Настя поддержала Аню. Характер у моей подруги был более покладистым и кротким. Ее воспитывала бабушка, родители погибли, когда она еще была маленькой. А последние полгода до катастрофы Настя и вовсе жила одна, бабушка находилась в хосписе. «У меня уже все отболело», — грустно улыбалась она, когда я спрашивала у нее, почему она такая спокойная. Мне казалось, что должно быть наоборот. Трудная жизнь, сиротство превращают в замкнутого и сурового человека. Но в нашей паре жестче выглядела я, хоть и выросла в полной любящей семье. Аня не оставила работу, хоть ее и убрали из расписания. Помогала нам и на кухне, и в теплицах, и с мытьем коридоров. Расписание менялось каждый месяц. 10 девушек и парней, живущих в одном блоке, перебрасывали с места на место. Женскому полу доставалась сугубо бабская работа. Стирка, глажка, готовка, мытье полов. Словно у нас не хватает мозгов на более сложные задачи. Вот, к примеру, Павел уже 5 лет работает за пультом термоядерной мини-электростанции, а Дмитрий занят рекомбинаторами кислорода и водорода. Я тоже могла бы этим заниматься. Ведь я химик и отлично разбираюсь в расщеплении отработанного воздуха и восстановлении элементов в нужных пропорциях. Я могла бы культивировать продукты или смешивать удобрения, или создавать лекарства. Нас постоянно пичкают витаминами, которые мы недополучаем, живя под землей. И еще масса других или... Но руководители бункера словно издеваются. Приучают девушек к примитивной жизни в каменном веке. Зачем тогда отбирали отличников? Взяли бы самых крепких, умеющих и коня на скаку, и в горящую избу. Даже наша небогатая по меркам Москвы семья могла себе позволить робота для уборки. Дома я никогда не мыла ни полы, ни посуду. Всем занимался он. Повара у нас не было, он стоил гораздо дороже из-за высокоточных пальцев манипуляторов. Да и мама отказывалась его покупать. Говорила, что готовить лучше ее все равно никто не сможет. И была абсолютно права. Соседи иногда угощали нас пирогами, которые пек их мультиповар. Мамины были гораздо вкуснее. Ни за что не поверю, что руководители бункера не захватили с собой андроидов. В последние года их производили сотнями тысяч в год, как и виртуальные смартфоны. Значит, зажали. «Нет», — не соглашалась со мной Настя, когда я бурчала по поводу мытья полов в бесконечных коридорах жилого сектора. «Скорее придерживают их для выхода на поверхность. Руководители правы. Работа, особенно руками, избавляет от многих ненужных мыслей. Да и что бы мы все делали, если бы не она? Сидели в своих комнатах и пялились в потолок? А так у каждого есть занятия, все при деле. А от физической усталости лучше спится». А ведь она права. С этой стороны я проблему не рассматривала. Просто я по-прежнему еще жила в прошлом. Там, где светит солнце и растет трава. Где жизнь течет спокойно и счастливо. Где родители с братом сидят на кухне и едят блинчики с вареньем.